Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, что это ты такое жуешь, а? Яблоко зеленое. А где же ты его взяла? С дерева сорвала. С какого еще дерева? Где ты его нашла? Прямо возле школы растет. На нем яблочки зреют. Одно упало, я его подобрала. Возле школы? Подобрала? А ты не боишься заболеть? Почему это? Это же натуральное яблоко, хоть и кисленькое. Но ведь фрукты нужно есть мытыми и не собирать их на улице. Иначе в них могут развиться какие-нибудь бактерии. А от них и живот болит, и температура повышается, и вообще все, что хочешь. А по телевизору говорили, что бактерии улучшают это самое, пищеварение. Так это совсем другие бактерии. Их знаешь, сколько разных видов? И какие из них поселились в твоем яблоке, никто не знает. Вот покроешься завтра разноцветными пятнами, и что я с тобой делать буду? А что? Разноцветные пятна? Это даже красиво. А по-моему, ничего красивого в этом нет. Отдай мне недоеденную половинку, в урну выброшу. Но я же есть хочу. Может, вот тут на клумбе какую-нибудь ягодку сорвать? Еще не лучше. Не нужно немытые ягодки на улице есть. Дома нас мама борщом накормит, свежайшим, только что приготовленным. А я пока тебе сказку расскажу. Воспитательно-пищеварительную. Ну, давай. Тогда слушай. Жили-были на белом свете муж и жена. И была у них дочка. Звали ее, допустим, Настенька. И вот однажды пошла Настенька в парк погулять. Покаталась на каруселях, побродила вокруг клумбы, половила жуков в коробочку. И вдруг видит, сидит на цветочке бабочка красивая. Ух ты, какая разноцветная! Можно ее поймать и в банку посадить. Покажу подружке Ульянке, вот она удивится. Подкралась Настенька к бабочке, только ладошку занесла, перелетела бабочка на другой цветок. А потом на следующий, а потом еще на один, а потом и вовсе вспорхнула, вглубь парка полетела. Бежит за ней Настенька, торопится. Ну куда же ты летишь? Я тобой только похвастаюсь и сразу на волю отпущу. Ну присядь на минуточку. Бежала, бежала Настенька и не заметила, как очутилась в самой темной и заброшенной части парка, куда даже дворники не заглядывают. Вокруг кусты густые, деревья высокие, ни одной лавочки нет и даже урны не поставлены. Огляделась она и поняла, что заблудилась. Да и бабочка куда-то подевалась. Ой, где это я? Я так далеко не заходила, даже когда мы с подружками в прятки здесь играли. Нужно обратно к людям выбираться. Пошла Настенька назад, все те же деревья да кусты. Пошла вперед, кусты да деревья. Ни тропинок, ни качелей, ни киосков с мороженым. Совсем загрустила Настенька. Что же мне теперь делать? Меня же родители потеряют. Мама расстроится, папа грустить будет. Да и есть очень хочется. Проголодалась я. Посмотрела Настенька вокруг, видит, куст с ягодами растет. Сорвала одну, понюхала. Вроде вкусно пахнет. положила ее в рот, раскусила. И правда вкусно. Сорвала Настя целую кисточку и тут же съела. Стало ей немного легче. Да только все равно вокруг густая чаща. Закричала Настенька: «Эй, ау! Есть здесь кто-нибудь?» И вдруг откуда-то из-под кусточка раздался чей-то недовольный голосок. «Ну чего ты кричишь, а? Ну я здесь есть, и что теперь?» Пошла Настенька на голос, раздвинула кусты, смотрит, а на земле между веток гнездо. И сидит в нем человечек странный. Шапка у него из мухомора, ботинки из желудей, а футболка из пакета полиэтиленового. Сидит, недобро на Настеньку поглядывает и бормочет: «Нигде от них покоя нет, а? В самую глушь забрался и на тебе! Ходят, бродят, кричат!» «А вы извините, кто такой?» «Не, а ты что, сама не видишь? Парковик я!» «Кто-кто?» «Ой, ну парковик, ну что тут непонятного? Снеговика видела? Лесовика, знаешь? А я вот тут в парке живу, поэтому я старик-парковик. Уходи отсюда, не мешай!» «Да я бы рада, только заблудилась я, дороги обратно не найду. Вы мне не поможете?» «И вот еще! Стану я всяким девочкам помогать! Тем более, если у этих девочек разноцветные пятна на лице!» «Какие еще пятна?» «Да ты на себя-то посмотри! Небось, цветные ягоды ела!» Нашла Настенька лужицу, заглянула в нее и ахнула. «Ох!» По всему лицу у нее пятна. Синие, красные, зеленые, желтые. На щеках, на носу, на лбу, везде. «Ой, мамочки, и что же теперь будет?» «А не нужно было неизвестные ягоды есть, да еще и немытые. Вот теперь ходи так целый месяц, пока само не пройдет». «Мне нельзя месяц, как же я в школу ходить буду?» «А что такого? По-моему, даже красиво, прям как радуга». «Нет, я не хочу как радуга, хочу как человек». «Как человек, говоришь? Что же, есть одно средство. Нужно найти дерево, называется арбугрублыня». «Как-как?» «Ну, не арбуз, не груша, не яблоня. Арбугрублыня. Сорвешь с него арбугрублочка, съешь и тут же поправишься». «А где же его искать? Куда идти?» «Да ну где-то здесь, это недалече растет. Ты побегай вокруг, посмотри». Стала Настенька деревья вокруг рассматривать. Видит, растет одно, невысокое такое. А на нем плоды неведомые. Кругленькие, синенькие, гладенькие. Сорвала Настя один, принюхалась. «Ничем не пахнет, надо попробовать». Откусила Настенька кусочек, прожевала, проглотила. Чувствует, что-то с ней происходит. А что именно, непонятно. Пожала Настенька плечами, покачала головой, почесала хоботом макушку. «Ой, мама, хоботом!» Бросилась она к лужице, смотрит в нее и себя не узнает. Стала она слоненком, да не простым, а разноцветным. «Как же так? Почему? За что? Как я в таком виде родителям покажусь? Они же меня не узнают!» Ну что же ты, глупая? Небось, слоновик съела, да? Слоновик она такая, в раз слона из тебя сделает. А я же тебе совсем про другое говорил. Ищи арбугрублыню, только она тебе поможет». Побрела Настя слоненок по парку. Хоботом ветки отодвигает, ушами от мух отмахивается. Вдруг видит, деревце одинокое на полянке стоит. Листочки у него прозрачные, веточки хрупкие, а на каждой веточке ягодка зреет. Красненькая, пушистенькая, в мелкую точечку. Сорвала Настя хоботом одну, рассмотрела. Даже не знаю. Думаю, надо попробовать. Съела одну. Вроде бы ничего не происходит. Съела вторую, опять ничего. Натрясла она тогда с деревца побольше ягодок. С земли их подняла и все проглотила. Вот прямо чувствую, что-то меняется. А что именно, понять не могу. Потопталась Настя на месте, коготочками землю копнула, хвост расправила, клювом крыло почесала. Караул! Хвост, клюв, крылья, помогите! Побежала она обратно к старику-парковику. Бежит, крыльями хлопает, длинной шеей кусты задевает. Ой, это опять ты! Да тебя прямо не узнать! Ты никак гусеники отведала! Гусеника она такая, да! Кого хошь, в гусыню превратит! Но я не хочу в гусыню! Мне в человека нужно! Ну так ты не ешь первое, что под руку попадется! Ищи арбу грублоки, я тебе говорю! В третий раз пошла Настя по парку. Видит, на земле что-то вроде тыквы, только в клеточку. Нет, не похоже. А вот на ветке что-то длинное, как огурец, но оранжевое, как морковка. И это не похоже. Походила, побродила, ничего не нашла. Вернулась обратно. Нет, старик-парковик, не нашла я грублоню. А ты внимательнее посмотри. И вдруг видит Настя, на том самом кусте, под которым парковик сидит, растет плод загадочный. Вытянутый, как груша, полосатый, как арбуз, а пахнет, как яблоко. Да вот же оно, арбугрублоко! Сорвала его Настенька с ветки и откусила. И тут же стала прежней девочкой, без хобота и крыльев. А парковик смеется. Ну что, будешь теперь неизвестные плоды в незнакомых местах немытыми есть? Нет, больше никогда не буду, спасибо. Ну тут же, а вот тебе и тропинка. Иди по ней, она тебя домой приведет. Побежала Настенька по тропинке, прибежала домой и с тех пор больше никогда не ела грязных фруктов. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.